Как только начались проблемы с дорогой, я приказал выпустить в небо дрон. Это волшебный артефакт, ахнул селянин, когда с руки лося медленно поднялся в воздух квадрокоптер. Ага, он самый. Ты на него лучше не смотри. Для чужих это опасно, ослепнешь, немедленно подал голос директор, который не смог удержаться, чтобы не подшутить над пареньком. Шутка удалась. Проводник резко опустил голову, уставившись себе под ноги. От страха он боялся даже смотреть по сторонам. «Ну, директор», — зло сказал я и посмотрел на подчиненного. «Нахрена, от него же теперь никакой пользы, как от следопыта». «Да я сейчас, все будет ок», — быстро сказал он мне и затем достал из бокового кармашка рюкзака связку пластиковых стяжек, отделил одну и окликнул Поселкового. «Эй, ты, стой, держи защитный амулет, он на сутки защитит тебя от нашего артефакта». Директор лично застегнул стяжку на запястье у проводника и покровительственно похлопал его по плечу. «Все, ты теперь на сегодня в нашем отряде». «Тьфу», — сплюнул под ноги Иван, смотря на действия нашего товарища. «Директор, тебя будто из детсада забрали». «А я чё?» «Я ничего. Дважды мы легко находили следы банды с воздуха. С ранеными и толпой пленных у них плохо получалось маскировать их, хоть и закладывали они хитрые петли. Идя по ним с помощью проводника, мы бы догоняли врагов до ночи и могли их упустить в темноте. До того момента, когда увидели врагов, мы провели в пути почти 4 часа и один раз сменили аккумулятор у квадрокоптера. Второй ему поставили обычный, неусиленный. У них 4 поста, и 2 из них секретных, тут и тут». Гонзовец увеличил масштаб и ткнул пальцем в экран, показывая местоположение вражеских часовых. Бандосы разделились на 2 группы. Побольше устроились вот тут, группа поменьше тут, а пленные между ними. Палец парня вновь коснулся экрана. «Как бы нам их не побить случайно», — заметил лось. «Когда буча начнется, те ведь запросто рванут во все стороны, как тараканы». «Не, это вряд ли, они к кольям привязаны, сам смотри». Камера приблизила толпу женщин и девушек, среди которых я приметил несколько подростков. Все они оказались привязаны за руку или ноги к толстым колышкам, забитым в землю, и не лень им было страдать такой ерундой с кольями. «К деревьям можно было привязать», — сказал прапор. «Значит, нельзя было, раз так поступили», — ответил ему лось. «Нам это на руку. Пусть там и сидят, пока мы не перещелкаем бандитов». Действовать решили с наступлением полной темноты. У нас были несколько ночников и тепловизоров для стрельбы ночью, а еще гоблинские зелья, немного улучшающие ночное зрение. Если бандиты не станут разжигать костры, то превратятся для нас в отличные цели. Главное, не перепутать их с пленницами. А то не всегда можно за секунду-две распознать через прибор по светящемуся силуэту, кто есть кто. Для бандитов у врагов оказалась неплохая выучка и дисциплина. Часовые на постах не спали, не ковырялись в носу, не ели и не пили. Службу несли четко, крутя головой по сторонам. Мало того, у парочки из них имелись амулеты, которые они передавали своим сменщикам. Волшебные побрякушки точно были аналогами наших тепликов. Работали или по теплу тел, или по наличию ауры. Впрочем, они нисколько не помогли своим обладателям. Мы подловили момент, когда враги сменялись, и перебили их в момент передачи амулетов. Выстрелы из бесшумных винтовок сделали свое дело тихо и аккуратно. Были опасения только по поводу лучника в секрете на дереве. Он мог после смерти свалиться и сообщить шумом о нападении. К счастью, бандит привязался к стволу, и когда пуля угодила ему в голову, то он немного свесился вниз и все, даже оружие не выронил. «Шарахнем из автоматов», — шепотом поинтересовался у меня гонзовец, когда я с половиной группы занял оговоренную позицию. Нам выпало прикончить небольшую группу, которая устроилась в шалашах из жердей, веток и еловых лап. До врагов было меньше 50 метров. В условиях густого леса и при отсутствии часовых можно было подобраться к ним чуть ли не вплотную. «А если внутри кто-то из пленниц?» — возразил я ему. «Не будем рисковать. Выскакивают наружу, бьем. Очередями не палить, только в крайнем случае». Через пару минут по рациям, оснащенными наушниками в целях соблюдения тишины, поступил доклад от Ивана. Его группа была готова к бою. «Начали. Огонь!» — передал я, выпустил тангенту и приник щекой к прикладу винтовки. «Сейчас я немного жалел, что у меня не полуавтоматическое оружие. Придется тратить немало времени на то, чтобы перезарядиться и вновь поймать в прицел цель». Первые выстрелы сделали бойцы Ивана. Из пули сняли кровавую жатву с простых бандитов, которые отдыхали на лежанках из кучи ветвей или по-простому на плащах на голой земле. Благодаря тому, что они не стали возиться с шалашами, нам было отлично видно, что среди них не было пленников. Звуки выстрелов оказались настолько тихими, а еще, возможно, сыграл свою роль фактор того, что были незнакомы, что враги не сразу поняли происходящего. Только после крика одного из раненых бандиты стали просыпаться. Из шалашей и вовсе первый выбрался почти через минуту с начала расстрела. Хлоп. Из пули в голове осел на входе. «Твою мать, дай им выползти наружу!» Шикнул я на Максимку, чей был выстрел. Три наряда и отстранение от боевых действий. Тот, разгоряченный началом боя, возмущенно на меня посмотрел, но тут же сник. «Да я, есть, три наряда, командир!» Несмотря на мои опасения, бандиты не стали прятаться в шалашах. Может, подумали, что тонкие веточки, листва и хвоя не спасут их от стрел из луков и арбалетов. Вряд ли они смогли понять, что убило одного из них. Выходили они под прикрытием щитов, которые, оказывается, затащили с собой в шалаши. Парочка понадеялась на прочность своих панцирей и шлемов. Бамс! Один из латников словил пулю грудью и при ударе той о толстую пластину доспеха раздался звонкий металлический лязг, словно кузнец приложил молоточком по наковальне. Тут и пленницы зашевелились. Как и боялись мы, те едва не устроили суматоху, чуть не порушив план боя. Помогли колья и веревки, удержавшие женщин с подростками на месте. Тут бандиты помогли больше нам, чем себе. Впрочем, откуда они могли знать о преследовании моим отрядом? Если бы не помощь дрона, то мы бы до сих шли по их следу и пытались распутать умелые петли, с которыми даже Шуа не могла быстро разобраться. «Ублюдки, где вы? Сражайте!» – заорал один из бандитов в кольчуге и с большим топором. Он успел пару раз обернуться вокруг себя, ища нас, а потом чья-то пуля вошла ему в шею. Он забулькал, выронил оружие, схватился обеими руками за рану, из которой хлестала кровь так сильно, что это было видно в темноте. БХГХЛЛ. Я навел на него винтовку и спустил курок. Попал точно в голову, убив врага на месте. «Вы же за ней пришли, отпустите меня, и я не стану ее убивать». Внезапно раздался зычный возглас одного из врагов. Это оказался второй латник. Неизвестно как, но он смог добраться до пленницы, схватить одну из них за волосы, поднять на ноги и приставить к ее шее нож с сильно изогнутым на манер медвежьего когтя клинком. Он потащил ее за собой, постоянно крутясь и не давая точно прицелиться. Оказавшись возле дерева, прижался к нему спиной и выставил впереди женщину в качестве живого щита. «Покажитесь, твари, раз мне все равно подыхать, то я заберу эту суку с собой». К этому моменту от банды в несколько десятков человек осталось четверо или пятеро, включая этого разбойника. «Вот же живучий урод», — удивился гонзовец. «Я же по нему точно попал». «Стой!» — громко крикнул я и следом тихо сказал в рацию. «Я его отвлеку, а вы бейте, как откроется. Зарядите усиленные патроны, кажется, у него защитный амулет или нечто подобное». Я откатился на несколько метров в сторону, подальше от товарищей, после чего встал в полный рост и вышел на край поляны, где банда устроила себе бивак. «Давай сразимся. Победишь ты, уходишь живым и с оружием. Я, ну, тут без вариантов, сам должен понимать», — предложил я ему, теня время и медленно шагая по поляне, забирая влево и заставляя врага поворачиваться в мою сторону. «Другого варианта у тебя не будет. Можешь ее убить, конечно, но гибель одной крестьянки я как-нибудь переживу. Нас наняли спасти всю толпу, к твоему сведению, а не конкретно кого-то из них. Крестьянки, или ты лжешь, или тебя обманули, воин. Ведь ты такой же, как я, так, наемник, которого послали за деньги захватить жрицу». Бамс. Пуля вошла ему в шею на уровне плеча и почти полностью оторвала голову. Как я и приказал, кто-то из парней использовал усиленную пулю. По эффекту автоматная пуля, обработанная нашей Лизой, стала равна крупнокалиберной. Заложницу залило кровью почти по пояс. На мгновение я испугался, что бандит успел перерезать ей горло в последний миг или конвульсивным движением. Но нет, та оттолкнула обезглавленное тело и отбежала от него на пару метров, где остановилась и принялась ладонями протирать лицо и очищать волосы. Потом достала откуда-то из своего платья большой платок и им окончательно вытерла лицо. «Благодарю вас, сударь», — сказала она мне, — «но я была бы признательна, если бы вы убили мерзавца не так грязно. Посмотрите, во что превратились мои волосы и мое платье». Рехнулась от пережитого или своя дурь полезла, немного удивленно подумал я, когда услышал такой пассаж от спасенной. «Что вы молчите, сударь? Вы целы, не ранены?» Я шагнул к ней, только небольшая царапина. Напоследок он успел дернуться и немного порезать меня. Скривилась женщина и прикоснулась кончиками указательного и среднего пальцев к шее в том месте, где ее касался кривой нож бандита. Пока мы переговаривались, мои товарищи прикончили последнего разбойника. Все чисто, Жень, никого не осталось на ногах. Сейчас сделаем контроль, чтобы точно убедиться, что все дохлые, раздался голос Ивана в наушнике. Я прикоснулся к тангенте, только аккуратно. Мало ли какой недобиток притворяется и дернется из последних сил. Знаем, все будет сделано правильно. Короткие переговоры сильно заинтересовали женщину, что еще минуту назад рисковала оказаться с располосованным горлом. «Ао, у вас есть переговорный амулет? Вы очень непростые наемники, сударь», — сказала она. «Да еще в такой глуши. Только умоляю вас, не говорите, что цель ваша такая же, как у этих мертвецов. Цель у меня — спасти всех этих женщин и детей вместе с вами. Ради этого меня нанял староста деревни, откуда вас похитили». «Хаэм», — непонимающе нахмурилась она, — «не меня, только этих крестьянок, а я как одна из них, получается. Я вас не понимаю, сударыня. Объяснитесь или прекратите говорить загадками и возмущаться». У той в глазах вспыхнули огоньки сильного недовольства, но тут ее отвлекли мои товарищи. Почти все они вышли из леса и стали проверять неподвижные тела бандитов. Нашли всего двоих раненых, кто мог бы выжить после оказания помощи. Еще семеро едва дышали, цеплялись за жизнь лишь за счет богатырского здоровья. Пуля в голову стала для таких настоящим милосердием. Что с ними делать? Поинтересовался Иван по поводу пары легких подранков. Расспросить, а потом на радугу. Ясно. Пока Гайрон, Орш и прапор занимались грязными делами, допросом пленных, все остальные, за исключением часовых, собирали трофеи и освобождали женщин с детьми. Всего их оказалось 29, 18 женщин и девушек, 11 подростков. У половины имелись следы побоев. Выяснилось, что таким простым и действенным способом их подгоняли бандиты. Ну, и кому-то перепало при захвате еще в поселке. Здесь оставаться не стали. Хоть место удобное и просторное для большой группы, но из-за трупов поляна превратилась в могильник. Чтобы ночевать в такой обстановке, это нужно быть совсем отмороженным. Идти в темноте по оврагам обратно в поселок, ничуть не лучше. Подходящую стоянку нашли быстро, за что стоит благодарить дрон и камеру с ночным видением. На всякий случай я приказал Лосю, как самому здоровенному из нас, донести до спасенных политику партии, так сказать. Мне совсем не хотелось, чтобы эти почти три десятка без одной селянок решили ночью удрать от нас и сгинуть в чащобе. Чтобы слова здоровяка не прошли мимо ушей бывших пленниц. Рядом с ним постояла Шуа, иногда делая зверское лицо. Про хобгоблинов линкейцы были в курсе. Мало того, понапридумывали про них кучу сказок, где чем дальше, тем страшнее. После такого каждый из них должен был выбросить из головы все глупости. Плюс с ними пообщался проводник. Хоть какая-то от него польза вышла, подумалось мне, когда смотрел за его общением с женской толпой. Ночью случился конфуз или нечто похожее. Под утро, когда уже стало расцветать, я проснулся для проверки постов. И когда закончил с обходом, то увидел, как директор тащил за руку одну из пленниц в кусты, окружающие поляну, где мы ночью устроили лагерь. «Твою мать, ты чего творишь?» – прошипел я, бросившись за ним. «Командир, ты чего? Это что?» – я указал на женщину. При виде меня она съежилась и прижалась к бойцу. До директора мигом дошло, что вызвало мой гнев. «Да она сама, чем хочешь поклянусь, за серебряную цепку, вот эту», он показал на руку селянки, где болталась едва не спадая, блестящая цепочка крупного двойного плетения, и сделана явно на земле, совсем не похожа на местные поделки. «Это правда?» Я глянул на нее, но женщина молчала. «Жень, я же с пониманием, не дурак, но она реально сама ко мне подошла и предложила перепихан за деньги. Только у меня нет с собой сейчас ничего, все на корабле, только цепка», торопливо сказал директор. «И я не на посту сейчас, ты меня сам менял». «Полный маразм», произнес я и еще раз обвел взглядом эту парочку. Потом показал кулак товарищу. «Смотри у меня, если наврал, нарядами не отделаешься. Пойдешь в штрафники и чернорабочие в поселке». Весу словам директора добавляло то, как женщина к нему прижималась. Вряд ли будущая жертва насилия станет искать защиты у насильника. Тем более парень сам не такой дебил, каким иногда кажется. Совершать такие вещи да еще на глазах у всех точно не будет. Ночь прошла спокойно, и рассвет не принес никаких неприятных новостей. Все спасенные оказались на месте. Часовые никого не видели и не слышали. Больных не появилось. После скудного завтрака изрядно увеличившийся отряд двинулся обратно. В этот раз нас вел проводник, показывая наиболее удобную и короткую дорогу к своему поселку. И она оказалась намного легче, чем путь, по которому убегала банда, петляя среди самых непроходимых оврагов и рощ. Глава 5. Вот же хитрожопые уроды, а? Продолжал возмущаться Иван. И рыбки, мать их, захотели съесть. И на елку, блина, залезть. Эмоции его разделяли все, но большинство в отряде уже успели успокоиться. Все еще кипели буквально 2-3 человека из моего отряда и судового экипажа. Дело в том, что линкейцы из речного поселения нас обманули. Причем, сами с трудом поверили, что им такое удалось. Местные раскусили бы нового старосту на раз-два, но мы с менталитетом аборигенов были плохо знакомы. Даже тот факт, что среди нас полно линкейцев, парочка служит под моей рукой, не такое уж подспорье в деле понимания характера местного общества. Немалую роль играет и то, что к нам ушли, по сути, изгои, кто не смог ужиться с общепринятым укладом и взглядами, то есть сами тоже не всегда разбирались в укладе соотечественников, оставшихся, так сказать, с цивилизацией. Несколько дней назад в поселение прибыла небольшая группа последователей религиозного ордена, жрица Брифейла с парой слуг и тремя охранниками. Местность в этих краях считалась дикой и оторванной от главных религий. Данный орден захотел первым застолбить огромную территорию, чтобы заиметь многотысячную паству, а соответственно с ней и ресурсы. Против оказался другой орден, который чуть-чуть опоздал с созданием своего экспедиционно-миссионерского отряда. Кстати, орден Брифилы также тормозил, это сама жрица рванула в эти края на свой страх и риск. Правда, поставив в известность руководство, оппоненты с миссионерами опоздали, зато смогли быстро найти отряд наемников, не боящихся ни бога, ни черта, чтобы тот остановил конкурентов. Убивать жрицу им категорически запретили, да они и сами не стали бы подобное творить, так как имелись суеверия насчет судьбы и души того, кто посмеет лишить жизни жрицу. Что-то очень плохое ждало убийцу. Нужно было всего лишь захватить ту в плен и подержать некоторое время, пока орден не направит сюда своих миссионеров. Наемники с задачей справились на 5 с плюсом. Вот только подвела их жадность. Несмотря на увесистые авансы и еще более приятную сумму, ожидавшую их при полном расчете, они решили прихватить пленников, чтобы потом продать тех работорговцам. Подобной подработки данный отряд не чурался никогда. Им сошло бы это и в данном случае. Но на беду появился я со своим отрядом. Среди крестьян почти никого не осталось на ногах после того, как наемники покинули поселок. Погибших было сравнительно немного, но вот раненых полно. Тех, кто, якобы, остался охранять своих родных и потому не пошел освобождать захваченных соседок, по факту не было. Староста ляпнул первое, что пришло в голову, а я внутри не был и не мог видеть ничего и никого. А еще, как выше уже указал, не разбирался в местных внутренних вопросах. Может, тут в порядке вещей подобные выверты. Самое главное, крестьяне больше хотели спасения жрицы, чем своих родных и соседок. Свою роль играли все те же суеверия, а также страх перед храмовниками, которые обязательно отыграются на тех, в чьем доме гостила жрица и кто не смог ее защитить. Последний был куда сильнее, чем суеверие, хотя, я поспешил с суждением, что эта причина была главной во всей окружавшей нас свистопляске. Самое главное, староста, договорившись со мной о спасении своих крестьянок, подставил и под спасение жрицы. Случись что с ней, то уже мне пришлось бы оправдываться перед воинами и дознавателями храма. Вот только крестьяне не верили, что я вернусь назад. Силы наемничьего отряда они знали и на своей шкуре испытали, какие те воины. Мы им уступали заметно в количестве и выглядели далеко не грозными вояками-рубаками. Позже они поклялись бы перед храмовниками и коллегами Брифилы, что сделали все, что было в их силах для спасения жрицы. Вот только, мол, враги оказались сильнее и опаснее. Из-за этих мыслей они и так легко согласились на служение мне в обмен на спасение женщин. Начало этой ниточки я вытянул после разговора со спасенной Брифилой, когда возвращались назад. Заинтересовавшись странностями в ее речи, я приказал Шуа притащить ко мне проводника и как следует того расспросил. Узнав всю подноготную и про подставу, мы возвращались к реке сильно не в духе. И когда староста вышел ко мне, то я в буквальном смысле взял его за горло. Досталось также его сопровождающим, которым не понравилось такое обращение с их старшим и мое превращение из покладистого ротозея дурачка в агрессора. По итогу я оказался в плюсе, получив немаленькое поселение в удобном месте. Никаких потерь, никаких проблем с сильными мира сего и так далее. Отличный перевалочный пункт и точка для собирания полезной информации и прочих слухов. Вот только после нападения наемников его население уменьшилось. И количественно, и качественно, если так можно сказать про живых людей. Погибли 11 крепких мужчин. Еще 9 получили тяжелые увечья, превратившись в коллег, когда лишились руки или ноги во время боя. То есть ровно на 20 стало меньше тех, на ком держалось благосостояние поселения. Прочие мужчины также получили ранения. Кто потяжелее, кто полегче. И не факт, что все они выкарабкаются или не превратятся в обузу. Но с другой стороны, мне это даже на руку. Проще будет навести свой порядок и привести сюда своих людей, пришла неожиданная и жестокая мысль в мою голову, после чего сказал своему товарищу: «Вань, успокойся уже, пора, они наказаны по максимуму, теперь они наши с потрохами по всем писаным и неписаным законам». Тот в ответ скривился и ударил кулаком по лакированной доске фальшборта. Не став дальше ему что-то доказывать и успокаивать, я спустился в трюм и зашел в каютку к радисту. Дождавшись, когда тот установит связь с нашим поселком, я передал короткое сообщение для Колокольцева. В нем сжато рассказал о своих приключениях и попросил как можно скорее собрать небольшой отряд в пару десятков человек и направить в новый поселок, взятый мной под свою руку. Еще посоветовал, чтобы в отряде не меньше половины было линкийцев, чтобы попытаться лучше и быстрее влиться в общество наших, по факту так-то моих, вассалов. На выходе из радиорубки чуть не сбил с ног жрицу. Та стояла совсем рядом с дверью. «Ой, простите», — дежурно извинился я и следом поинтересовался. «Что вы тут делали?» «Просто проходила мимо. А тут вы подслушивали, госпожа Брифила», — перебил я ее. «Вам лукавство совсем не к лицу». Так и тянуло сказать ложь, но сдержался и озвучил другое слово, более нейтральное. «Нам предстояло вскоре высадить ее в городе, где она вернет часть или даже всю свою власть жрицы. Лебезить, как и ссориться с ее орденом я не хотел, да и любым другим тоже. Лучше попытаться вытянуть все полезное для нашего анклава из такого знакомства. Чем больше связей мы заимеем в этом мире, тем быстрее превратимся в силу, с которой станут считаться все или почти все. Это автоматически приведет к улучшению нашей жизни. Простите, сударь», чуть улыбнулась она, «это все женское любопытство. Раз вы меня раскусили, то могу я надеяться получить искренний ответ на мой маленький вопрос, а то ведь легко умру от интереса». Она даже показала указательным и большим пальцем, насколько ее вопрос маленький, сведя их почти вплотную. «Спрашивайте, и я постараюсь сделать все, что возможно в моих силах», — кивнул я, гадая про себя, что же ей нужно. «У вас там амулет дальносвязи?» Она ткнула пальчиком в дверь каморки с рацией. Я пару секунд помедлил, потом подтвердил: «Да, а как далеко он действует? Отсюда мы еще можем связаться с нашим домом. До него несколько дней пути на корабле. Ночью, скорее всего, связь прервется», — уклончиво ответил я, постаравшись дать наиболее размытый и малоинформативный ответ. «Врать, что амулет уже не работает, будет глупо. Она слышала, что я по нему общался. Звукоизоляция, несмотря на все ухищрения в радиорубке, была так себе. Стоя под дверью, можно разобрать достаточно многое. А можно еще один вопрос?» Я глубоко вздохнул, показывая, что совсем не склонен болтать и отвечать на женские расспросы. Но все же отказывать собеседнице не стал. «Если это будет в моих силах, то отвечу. Кто те люди, которых вы везете с собой?» Я нахмурился, не поняв сути вопроса. «Хаэм, те в клетке», — пояснила она. «Они под каким-то зельем или чарами, выглядят изможденными и запущенными, но похожи больше на вас и ваших людей, чем на крестьян из речной деревни. Вот вы о ком», — рассказывать новой знакомой о своих одичавших соплеменниках мне не хотелось. «С другой стороны, магам, к которым мы плывем, так и так придется выдать какую-то информацию. Минимальную легенду уже заготовили заранее. Вот только стоит ли ее выдавать жрице? С ними связана какая-то тайна? Это ваши враги, друзья, бог с вами. Какая тайна?» Поморщившись, я все же решился немного открыться собеседнице. «Это соплеменники тех людей, что приняли меня к себе после смерти моих родных. Несчастные пропали несколько месяцев назад, и только дней 10, как их вновь нашли в предгорьях. К сожалению, ничего рассказать они не могут. Они потеряли память и разум, превратились в диких животных, питаясь сырым мясом и нападая на всех подряд. Мы рассчитываем, что маги смогут их вылечить. «Ясно», — ответила она и задумалась ненадолго. «Я уже решил, что она получила достаточно новой информации, чтобы уйти в свою каморку и там ее переваривать», когда она задала новый вопрос. «Если я помогу с этим, то вы поможете мне с моей миссией». «С чем именно? С лечением или сведете с нужными магами?» — уточнил я. «С лечением. Не всякий маг возьмется за такую проблему. И если у вас получится, то вы поможете мне распространить влияние Ордена Пяти Творцов. Пожалуй, я откажусь», — я отрицательно покачал головой. «Но почему?» — удивленно воскликнула та. «Мой орден сражается с нелюдью, которая желает гибели человечества, и влезать в религиозные дела не стану». «Ваш орден?» — переспросила та, удивив меня. «Пожалуй, сейчас сильнее, чем ранее за все время. Красный оплот. Удивлен, что вы не рассмотрели стяг на мачте и мое кольцо». Я шевельнул кистью руки, поворачивая ее так, чтобы перстень с гербом могла увидеть женщина. «Ао, простите, господин», — растерянно сказала она. «Я вас оскорбила своим отношением, господин. Баронет Евгений Горшус, командор отряда ордена. Я уже представлялся там в лесу». Женщина покраснела так сильно, что это было хорошо заметно в полумраке трюма, слабо освещаемого несколькими энергоэкономичными лампочками. «Простите, баронет, оправдания мне нет. Я понимаю, вы были в шоке после плена. Не все после такого могут сохранить крепость духа. Я жрица». Девушка приподняла подбородок. «Подобные слабости – это позор. Но в чем-то вы правы. Видимо, я излишне углубилась в проблему ордена, что перестала обращать внимание на окружающий мир. Еще раз простите». «Прощаю». От чувства неловкости и досады, жрица еще раз извинилась и торопливо ушла в свою каютку, бывшую до встречи с ней кладовкой для ценного и хрупкого товара. Его пришлось раскидать по трюму среди прочих ящиков и бочек, закрепив как следует, чтобы довести до Ишустерского рынка в целости и сохранности. После ее ухода я вернулся к товарищам и рассказал о недавней беседе. «Бабы», — хмыкнул прапор, не удивлен, что она ни хрена не запомнила. «Ага, точно, понтуется, что не боялась», — поддакнул директор. «Ивана же заинтересовало другое. Не зря отказался от ее помощи», — спросил он меня, имея в виду предложение жрицы вылечить наших особых пассажиров. «А нам нужно влезать в разборки между местными конфессиями», — вопросом ответил я ему. «Да лучше пойти под руку к местным феодалам, к кому-нибудь из них, чем пустить к себе религиозный орден. Первым от нас будут нужны только деньги, а вот вторые захотят нас со всеми потрохами и душой. Не, нахрен такое сотрудничество. Если маги не помогут, тогда попробую через жрецов». «Но не этой», — я кивнул вниз под ноги, подразумевая жрицу в трюме. «В Ишустере поищем кого-нибудь, кому будет достаточно обычного золота». «Ясно». Глава 6. Глава 6. В городе нас встретил старый знакомый, портовый казначей господин Иннари. Кивнув мне, он без слов шагнул к Широкову, улыбающемуся во все 32 зуба, словно увидел доброго товарища, с кем не виделся уже не один год. «Баронет, проводите меня, пожалуйста, до гостиницы», — попросила меня Брифила. «Как скажете, госпожа». Женщина выбрала самое дорогое заведение, и хотя денег у нее не было, только украшения, которые с нее не стали снимать наемники, там ее приняли без лишних вопросов. Управляющему, вызванного слугой за стойкой, хватило демонстрации орденского знака медальона, продемонстрированного девушкой. «Здесь мы с ней расстались. Я от гостиниц направился к знакомым магам, с которыми в прошлый раз замутил дельце с палеными драгоценностями. В этот раз требовалось все повторить. Плюс нужно было узнать у них насчет лечения безумцев». На подходе к лавке, где трудились торговцы, которые покупали у нас очищенные драгоценности, я увидел знакомую женскую фигурку, идущую мне навстречу. Это была Мирида. Я обратил внимание, что теперь одета она заметно лучше, чем в прошлую нашу встречу. На пальцах видны два крупных золотых кольца с красным и голубым камнями. На мантии блестит крупная брошь из золота с серебром и мелкими драгоценными камнями. В волосах сверкает еще одна золотая штучка с камнем. «Мирида», — окликнул я ее. Та резко вскинула голову, секунду смотрела на меня не узнавая, а потом улыбнулась дежурной улыбкой. «Господин баронет, приятно вас вновь увидеть. На моих спутниц Шуа и Машу она взглянула мельком и тут же опять вернула взгляд на меня. Экзотическая внешность обеих давала понять, что к людям они мало относятся. Здесь таких не очень любили и еще меньше уважали. Отсюда такое поведение магички. И я очень рад вас увидеть, широко улыбнулся ей я. Вы не слишком заняты, Мирида. У меня имеется кое-какое дело к вам и вашим товарищам. В глазах знакомой блеснули огоньки интереса и алчности. В прошлый раз она должна была неплохо навариться на нашей сделке. Ее настоящий внешний вид – это прямое доказательство тому, завидую ли я или злюсь, что она со своими друзьями откусила от нас немалый кусок прибыли. Скорее нет, чем да. Без их помощи мы потеряли бы больше и провозились бы дольше. Главное, чтобы они не решили еще больше урезать осетра в свою пользу. Извините, баронет, но сейчас не могу, сегодня совсем не могу. Предлагаю завтра встретиться в трактире Чернорогий Римс где-нибудь в полдень. Я как раз успею оповестить своих компаньонов. Идет, согласился я. Завтра в полдень буду в трактире. Когда она ушла, Маша поинтересовалась. Это кто? Магичка, которая помогает нам с драгоценностями, накопированными нашей Оксанкой. Я говорил про нее, когда сюда вас повел. А, протянула та. Она на тебя так странно смотрела. Как? Ну, так странно. Мне оставалось только махнуть рукой на ее причуды ревности, так как добиться более четкого и логичного ответа не смог. Она ревновала меня, в том числе и к жрице, пока с той мы не расстались пару часов назад. Но так как девушка и Маша оказалась не глупой, то не опускалась до закатывания ссор, истерик, выставлению условий и прочих штучек, на которые всегда были щедры наши женщины на земле. Здесь они избавлялись от таких, и не только их, привычек. Многоженство с легкой руки тех, кто сошелся с гоблинками, начало широко шагать по анклаву землян. Наверное, семей 20 уже образовали ячейки общества из трех, а кто-то и четырех человек, но только в виде гарема, а не прочего извращения, лезущего в Россию с запада. Кстати, среди нас оказались несколько человек из староверов, нечистых, а выбравших себе вероисповедание из-за дани моде. Причем староверами они были очень старыми, довизантийскими, когда случилось очередное переписывание части канонов и службы окончательно перешли на новозаветные правила. Эти же люди следовали канонам Ветхого Завета. Так вот, с их слов там упоминалось многоженство не единожды. Эта крошечная группа одной из первых взяла себе под две жены после знакомства с нашими земляками, живущими в гоблинском племени. Сколько было правды в их словах про Библию я не знаю, так как сам себя верующим не считаю. Из христианства во мне, это крестик на шее и тот факт, что меня в младенчестве окрестили родители. Еще я несколько раз был в церкви, но делал это не по зову души, а за компанию с матерью или отцом. Жень, а давай на рынок сходим? Сменила тему моя темнокожая подружка. Давай. На рынке наша троица сразу же затерялась среди сотен лавок, палаток, навесов и рядов прилавков. Народу здесь было пара тысяч одних только покупателей. Какая-то ярмарка, что ли? Удивился я вслух. В прошлый раз такой движухи тут не было. Почти на всем протяжении пути по рыночным улочкам нам приходилось проталкиваться и даже продавливаться через толпу. Несколько раз бил по рукам карманников, пытающимся забраться в мои карманы. Молнии и заклепки были незнакомы воришкам. В попытках разобраться, они выдавали себя и огребали сразу после этого. А одному, рискнувшему на свою голову сунуться ко мне с бритвой, чтобы разрезать карманы после неудачной попытки те расстегнуть, Шуа сломала запястье. От боли тот заорал во все горло, отчего люди вокруг нас резко расступились. Но когда разобрались в чем дело, то успокоились. Действия хобгоблинки были понятны. Она не стала разбираться что к чему, увидев неизвестного с оружием рядом со мной. Воришке даже еще повезло, что отделался лишь переломом. Шуа его пожалела, а могла бы всадить нож в печень. На этом ничего не закончилось. Через пару минут, когда мы остановились возле матерчатого навеса над деревянным прилавком с разложенными на нем цветастыми платками, еще один воришка сунулся к нам с ножом. В этот раз его точно не интересовали наши кошельки. Хотел подрезать кого-то из нашей троицы. С ним Шуа поступила еще жестче. Сначала сдавила горло, чтобы тот не орал, а потом сломала оба запястья. И не просто, а еще и дернула, заставляя сместиться кости. То ли от страшной боли, то ли от недостатка кислорода уголовник потерял сознание. Воришкой был паренек лет 15 на вид. Мне даже стало немного жалко его. Вряд ли он от хорошей жизни встал на скользкую дорожку. Вот только, если бы не полез к нам мстить за первого покалеченного, остался бы цел и здоров. После второго жестокого наказания карманники и мстители на нашем горизонте не появлялись. После первого прилавка Маша застряла у второго, потом у третьего, четвертого и так, пока у нас не закончились почти все деньги. И, казалось бы, зачем ей все эти тряпки, дешевые фигурки, браслеты и прочий, на мой взгляд, мусор, когда мы привезли целый корабль товаров, который на пару порядков лучше. По моему мнению, все это просто из извечного женского желания что-то купить, пошопиться. Наверное, это у них в генах. Уходя с рынка, мы оказались среди рядов с животными. Пахло здесь совсем не фиалками. Обе девушки, у которых обоняние было не в пример лучше моего, постоянно морщились. Особенно Маша, а я ненадолго задержался. Прошелся мимо загонов с овцами и козами, перекинулся несколькими фразами с продавцами свиней и коров, не обошел вниманием домашнюю птицу. Она нас особенно сильно интересовала. Благодаря привезенным из центра болота инкубаторам, мы могли за короткий срок обеспечить все хозяйства курами и утками. Но для этого требовалось сначала купить побольше живой взрослой птицы, чтобы получить от них яиц. Возле загонов с ездовыми и тягловыми животными мое внимание привлекли животные, похожие на смесь осликов и пони. Хвост ослиный с кисточкой, лошадиная морда, необычайно высокими стоячие уши и длинная густая шерсть. Рост у них был около метра в холке и достаточно длинная шея. Наверное, я бы прошел мимо этого одновременно несуразного и забавного зверька, если бы не торговец. «Господин, господин, не проходите мимо. Взгляните на этих гункутов». Выскочил он из-под матерчатого полога, где сидел на стуле до нашего появления и отмахивался веером от насекомых. «Какая у них шерсть? Другой такой вы нигде не найдете. Едят и пьют все, что угодно. Никогда не болеют, в этом вам поклянусь перед всеми богами, каких знаю». Он вывалил за минуту столько информации про этих ослопони, что заставил меня остановиться и начать задавать вопросы. В прошлый раз гункутов в городе не было, иначе бы парочку я бы точно прикупил для поселка вместо коз. Даже если поделить пополам то, что понарассказывал про животных торгаш, то они для нашего анклава землян натуральная золотая находка. Из минусов был только один: животные не могли таскать тяжелые грузы. При собственном весе около 80-100 кг гункут мог брать не больше 20 кг, зато тащить он их мог сутки напролет. Животное отличалось небывалой выносливостью. Густая шерсть спасала от укусов хищников, а крупные острые копыта в сочетании с высокой ловкостью помогали гункутам отбиваться от них. Кстати, шерсть неплохо ценилась. Одежду из нее не брезговали носить богатые горожане и дворяне среднего пошиба. К людям гункуты привязывались почти как собаки или козы. Когда я получше узнал про них, то вдруг вспомнил о недавнем пополнении населения земного анклава. Про дочь Матвея. Ее дар может превратить этих карликов в полноразмерных скакунов. С ними будет куда удобнее моему отряду охотиться, вести разведку и добираться до царства инсектов. «Уважаемый, сколько у вас этих животных?» — поинтересовался я у торговца. «А сколько нужно?» — с широкой улыбкой на бородатом лице спросил он в ответ. «Вот же еврейская личность!» — мысленно покачал я головой. «Два десятка найдется, и даже больше». Его радость слегка подувяла, когда я сказал, что не покупатель. «Всего лишь могу свести с тем, кто купит у него гункутов. Обещал, что завтра или послезавтра к нему придут с деньгами. Главное, чтобы в загоне осталось нужное количество здоровых и молодых животных». После рынка я повел своих спутниц в трактир, чтобы перекусить. Аппетит у нас за время прогулки по городу пробудился зверский. Да и завтракали мы достаточно рано, чтобы к этому часу у нас в животе кишка на кишку лезла. Первое заведение мне не понравилось. Темно, грязно, запахи такие, что тянет зажать нос. Плюс едоки совсем не внушали доверия, хоть и было их тут 6 или 7 человек. А вот следующий пришелся по вкусу нам всем, хоть и народу тут было столько, что с трудом удалось найти себе место. Для этого пришлось скинуть с лавок парочку отрубившихся пьянчуг и кликнуть служанку, чтобы та очистила стол от объедок и луж пива, которое уже не впитывалось в дерево стола из-за жира, въевшегося за годы в доски столешницы. За то, что она появилась без задержки и со старанием поработала, я ссыпал ей в ладонь 5 медных монет. Молодая женщина в ответ поблагодарила, улыбнулась, провела быстрым взглядом по моим спутницам и быстро ушла. Перед этим приняла от меня заказ. «Ну и местечко», — пробурчала Маша. «Лучше предыдущего. Тут хоть пахнет едой и дымом, а не тухлятиной и навозом», — ответил ей я. «Присаживайся, сейчас нам что-то принесут». 5 минут мы переговаривались и невзначай посматривали на окружающих в ожидании еды. Прочие едоки делали то же самое в отношении нас. Их особенно привлекали мои девушки. Их экзотическая внешность сразу бросалась в глаза. Через 5 минут служанка вновь появилась возле нашего стола. С собой принесла большой поднос, на котором стояли стопкой несколько тарелок, 2 горшка, блюдо с мясом и кувшин со сбитнем. Напиток здесь назывался по-другому, но на вид и вкус полностью оказался идентичен старинному русскому рецепту. В одном горшке дымилась каша с травами, в другом овощи с небольшим количеством мяса, разорванного почти на волокна. Мы успели утолить первый голод, когда рядом с нами нарисовались 2 мужчин, от которых повеяло опасностью. Шуа в одно мгновение перешла из расслабленного состояния в боевое. «Ты один из парочки, обладатель уродливого шрама на левой щеке, похожего на кривую ветвящуюся молнию, посмотрел на меня, пойдем-ка, поговорим на улице. Ты кто такой, чтобы я с тобой разговаривал?» Тот зло усмехнулся и представился. «Икант Черный, первый раз слышу, и потому ты обычное быдло без знаменитого имени, славы и достоинства. Шел прочь, отрепи. Пришли вместо себя кого-то поблагороднее куска конского навоза вроде тебя. Я нарывался специально. Интуиция подсказывала, что эта парочка не отцепится и обязательно доведет дело до финала, ради которого пришла сюда. В смысле до драки. Вот только я не хотел, чтобы все пошло по их плану. Хотят вывести меня на улицу? Хорошо, я выйду, но сначала пусть все посетители трактира обратят внимание на конфликт, и кто был его зачинщиком. Хоть я и не знаю, как тут работают законы в таких случаях, потому действую в привычном русле, как на земле. Еще я не хотел выглядеть бычком на поводке. Позвали, приказали, и я поплелся. Шрамоносец побагровел так, что белесый шрам превратился в неровную светлую полосу, еще более четко смотревшуюся на лице, приковывая взгляд. Он рванул нож с пояса, но стоило клинку сверкнуть, как Шуа взмыла с лавки, пронеслась над столом и снесла с ног обоих неизвестных. Через секунду я стоял на ногах с пистолетом в руке. С другой стороны стола встала Маша, направив свое оружие на агрессоров. Она меня порезала. Эта тварь пустила мне кровь. С перекошенным лицом Икант поднялся с пола, зажимая левой ладонью правое предплечье. Между пальцев у него текла кровь частыми каплями. Оказывается, хобгоблинка не просто отправила парочку уродов греметь костями по полу, но и успела проткнуть руку тому, кто схватился за клинок. И он, и его напарник стояли на одном месте и больше не пытались угрожать или браться за оружие. Видя это, я убрал пистолет в кобуру и сделал знак Маше, чтобы она поступила так же. «Ты первый достал нож, они были в своем праве», — крикнул дородный мужик, сидевший в компании из 4 человек за соседним с нашим столом. «Вон его нож валяется», — поддержал его товарищ, с кем они распивали пиво. Через минуту рядом с нами появился хмурый трактирщик с вышибалой. Увидев выражение его лица при виде парочки хамов, я понял, что он их отлично знает и в курсе проблем, которые они могут доставить ему и его заведению. «Парч, этот душегуб первым достал оружие», — вновь подал голос сосед. «Парень со своими девками был в своем праве защищаться. Пусть этот кандальник радуется, что ему вообще не снесли череп. Я сам решу, кто тут прав или нет». «Кумарен», — огрызнулся трактирщик. «Парч, этот скирс вонючий не дал слова сказать, как его ручная зверушка на меня налетела», — произнес подрезанный. «Сука, мне руку вон как порезала. Я тебе сейчас еще что-нибудь отрежу, урод», — сказал я, перебив бандита. «Язык, например, рожу-то тебе и до меня пометили. Ты бы рот прикрыл, чужак», — окрысился трактирщик, сразу дав понять, на чьей он стороне. «У нас тут правил немного и все простые, и главное из них — это не махать клинком за столом, хоть своим, хоть чужим, и держать на коротком поводке нелюдей». Своих подстилок, он резко замолчал и уставился в зрачок пистолетного стола, смотрящему ему точно в лоб. Я выхватил оружие за одно мгновение, услышав его слова, и сейчас с трудом сдерживался, чтобы не пустить его в ход. Вряд ли трактирщик был в курсе, что из себя представляет пистолет, но чутье ему подсказывало, что это оружие и явно непростое. «Эх, Парч, а я-то считал, что ты не продался шайке Закова, а оно вон как оказывается», — в наступившей тишине громко прозвучал голос все того же дородного мужика. «Ноги моей теперь тут не будет, и другим накажу сюда соваться. Пошли, последние слова он адресовал своим собутыльникам. После взглянул на меня. Парень, ты бы тоже отсель двигал, нечего тебе делать в этом клоповнике. Не шилом в спину ткнут, так продажные шавки яда нальют в пиво. Никуда он не пойдет. Вперед вышел напарник раненого. С него Вира, он сделал паузу и добавил, кровью. Или стражу нужно вызвать. Вызывай, оскалился я. А ты надеешься на свое благородие? Вернул мне злую усмешку раненый. Тебя они не тронут. Но вот твою ЗВ-девку мигом в камеру определят. А там всякое может случиться. Непроизвольно я посмотрел на Кумарана, единственного в трактире, кто открыто встал на мою сторону. Среди трех десятков едоков хватало тех, кто недобро посматривал на парочку бандитов и хозяина заведения, вставшего на их сторону. Но все они молчали и скорее с интересом ждали окончательной развязки события, чем сочувствовали мне и девушкам. «Скорее всего, так и будет, парень», — подтвердил он. «Здесь твои подружки никто. Попробуешь удрать, не выпущу. Придется убивать. А за такое стража и благородного в тюрягу бросит», — подлил бензина в костер трактирщик. Недавний его испуг прошел, откуда-то появилась храбрость. «Твою же мать!» — мысленно выругался я и обвел взглядом окружающую толпу. Отметил пятерых, кто смотрел на меня с недобрым огоньком в глазах. Эти обязательно попытаются ударить из-под тишка, когда начну прорываться наружу. В самом деле, будет бойня. Особого страха не было, и не в последнюю очередь из-за моей укрепленной одежды. Ее, как и наряды своих подруг, я старательно обработал духовными искрами. Удар меча или топора без последствий не пройдет, конечно, как минимум получу сильный ушиб вплоть до переломов и травмы внутренних органов. Но вот шило или нож оставит лишь синяк. Именно такое оружие и стоит ждать в будущей потасовке. Вот только доводить до такого мне сейчас было нельзя. Или в самом крайнем случае. Такая выходка серьезно осложнит нашу миссию, ради которой приплыли в город. Если против нас используют стражу, а потом и иные службы, то на хорошей торговле придется поставить крест. В самом лучшем случае останется только два выхода. Пойти на поклон к жрице, согласившись на ее условия, или обратиться к маркизе Герота Дир, которая тоже мне должна за свое спасение. Вот только к местным идти требовать отдачу долга ну, не лежит у меня к этому душа, не лежит. Их помощь легко обернется их же условиями и зависимостью меня от них. Лучше как-то все решить сейчас, не доводить до стражи. А ты попробуй остановить меня, ублюдок, посмотрел я в глаза трактирщику и шагнул к нему. Смерти не боишься? Вот сейчас и посмотрим, насколько ты искренен в этом. И чего будет стоить твоя стража, которая берет деньги от тех, кого должна тащить в тюрьму? И он испугался, дернулся назад, забегал взглядом по сторонам, ища поддержку и оценивая решимость других вступиться за него. «Парень, не стоит зря лить невинную кровь», — произнес Кумаран. «Выпусти ее этой парочке ублюдков. Тем более, что они что-то там вякали про кровавую Виру. Если не трусы, то пусть выходит на поединок». Стоило ему умолкнуть, как раздались выкрики из толпы. «Поединок, точно. Пусть сражаются. На улицу пусть идут. Пускай решают все на заднем дворе». И Кант со злобой посмотрел на меня. Изначально он этого и хотел, но тогда был здоров и не было шумихи. «Я согласен», — крикнул он и затем поднял руку, порезанному Шуа. «Но я ранен, а он цел, пусть на моей стороне дерется мой друг против него. И сам дерется, а не баб выставляет. Я на такой позор не пойду, тогда только стража пускай решает. Куда уж позорнее», — сказал, как плюнул Кумаран. «Ты сам по себе позор, и Кант, клейма некуда больше ставить. Держи свой язык в своей вонючей пасти». «Не выдержал бандит. Ты договорился, Скирс Навозный. Я не согласен на поединок», — перекричал я шум. «Я согласен на бой с этими двумя, со своим оружием, которое сейчас у каждого на поясе висит, без магии», — подал голос трактирщик, честной сталью. «Хорошо», — кивнул я. Толпа вновь загорланила на разные голоса. «Во двор, на улицу». В качестве арены трактирщик выделил загон для коз. Двое подростков слуг перегнали животных в амбар, уплотнив их, как селедку в банке. Потом скребками и метлами кое-как убрали навоз и помет, оставшийся от животных. За это время раненому бандиту перевязали руку, но было и еще кое-что. «Он что-то съел», — тихо сказала мне Шуа. «Болеутоляющее или стимулятор, или и то, и другое. Плевать, я тоже съем. У меня имелся небольшой запас зелий и порошков, изготовленных гоблинским шаманом. Их я и мой отряд постоянно использовали в своих вылазках за пределы чистокола, когда требовалось выжать из себя третье и четвертое дыхание. Когда девушки меня загородили, я незаметно достал две пилюли из прессованного порошка, закинул их в рот, чуть пожевал и проглотил. Примерно через 5 минут они начнут действовать. На пару часов я стану чуть сильнее и быстрее, реакция заметно улучшится, обострится зрение. Из сумки достал кожаные перчатки с крагами. Они закрывали предплечье на 2/3 и были укреплены духовными искрами. При пошиве на краге и тыльную сторону перчаток пошла толстая кожа, которую и в обычном виде без усиления тяжело прорезать. «Ты справишься?» – обеспокоенно спросила меня Маша. «Может, пристрелим этих двоих и уйдем? Остальные увидят, что с ними сделают наши пистолеты. Вряд ли они тогда полезут на рожон. Справлюсь без проблем. На мне, по сути, легкий доспех, а эти два дебила в тряпках», – успокоил я девушку. «Лучше смотрите, чтобы кто-то не попробовал до вас дотянуться, когда все будут смотреть за поединком. И чего эти двое пристали вообще?» — скривилась Маша. «Их стол заняли, что ли? Ты не поняла? Они пришли мстить за ту парочку, которым Шуя руки поломала на рынке. Хотели вытащить на улицу, чтобы выставить предъяву и ограбить нас, или вообще по-тихому прирезать. А еще готов поклясться, что их здесь ждали подельники. А-а-а!» Протянула она и с еще большей ненавистью посмотрела на парочку бандитов. «Ну и уроды же, сами виноваты и еще захотели нас крайними сделать». Тут меня окликнули. «Эй, все готовы, выходи в круг». Я молча дошел до козьего загона и легко перепрыгнул через ограду из жердей, поднимающуюся над землей на метр с лишним. Там меня ждали бандиты. Раненый успел перевязать правую руку и поверх нацепить наруч с жестко прикрепленным к нему коротким и широким клинком. В левой держал большой нож, почти тесак. Его подельник вооружился крупным клинком, похожим на миниатюрный гладиус. Его он сжимал в левой руке, а в правой держал небольшой нож с листовидным лезвием. Стоило мне оказаться в круге, как он внезапно кинул его в меня. Разогнанная реакция дала мне шанс среагировать и закрыть лицо рукой. Нож с немалой силой ударил в предплечье, закрытое крагой. Краем сознания отметил, как испуганно вскрикнула Маша. В тот же момент бандиты рванули ко мне, заходя с двух сторон. Загон был не очень большим. Противники едва не подловили меня безоружного. Один из них на подходе еще и пнул по утоптанному навозу, отправив мне в лицо жменю мусора. Первые два удара мне пришлось принимать голыми руками. Клинок раненого бандита отбил ладонью. От второго увернулся, изогнувшись как змея, подставив под удар предплечье и пнув в колено. Разорвав дистанцию, я сумел обнажить свой палаш. Это нужно было сделать сразу, когда полез в круг, но кто же знал, что тут такие правила. «Ну что, подергаемся, смертнички?» Оскалился я и несколько раз взмахнул оружием, крестя воздух перед собой. «Сейчас ты увидишь цвет своих кишок, дворянчик», — прошипел в ответ напарник раненого и стал обходить меня слева. Его товарищ шагнул вправо. Лось меня хорошо натаскал во владении мечом, показал не только самые важные и официальные финты, но и связки их с грязными приемами. Благодаря этому я не чувствовал страха и не видел в бандитах серьезных противников. Чувствовал лишь злой азарт и желание двигаться, рубить и колоть. Как раз сейчас гоблинское зелье подействовало на всю катушку, придавая уверенности и усиливая эмоции. Короткие клинки в руках врагов сильно уступали моему палашу. Бандитов спасло бы мастерство и отлаженность работы двойкой. К их несчастью, ни тем, ни другим они не блистали. Привыкли бить из-под тишка, неожиданно и толпой. Не став ждать чужого хода, я атаковал сам. Первой целью выбрал раненого. Длинным и быстрым выпадом шуганул его напарника, после чего, возвращая оружие назад, развернулся на 180 градусов и снизу вверх ударил врага. Кончиком палаша резанул по левой ладони, в которой он держал свой тесак. Показалось, что оставил там простую царапину. Но бандит взвыл, выронил оружие и рванул назад, заливая унавоженную землю козьего загона кровью, щедро лившейся с руки. Напарник попытался ударить меня в бок, решив воспользоваться моментом, но нарвался на контратаку. Причем одну из тех, что я отрабатывал с лосем. Парировав его недогладиус, я повел палаш дальше в прямом уколе. Лезвие вошло в тело бандита под ключицей почти на ладонь. Тот вскрикнул, отшатнулся от меня, взмахнул оружием, сделал два шага назад и чуть не упал. В следующую секунду он закашлялся и плюнул кровью. Добить его не дал Икант, набросившийся на меня, несмотря на свою располосованную ладонь. Он замахал своим наручем с клинком, как ветряная мельница, сквернословя по-черному. Свою новую рану он также использовал в поединке. Пару раз махал левой рукой, норовя забрызгать мне глаза своей кровью, что шла не переставая. Удар, удар, удар. Помня о том, насколько гораздо бандиты на подлость, я сражался осторожно, не открывался и лез в рисковые атаки, держал в поле зрения обоих врагов. Через минуту Икант получил укол в бедро. Мой палаш с легкостью пробил его почти насквозь. Когда вырвал клинок, то из раны ударил фонтанчик крови сантиметров на 50. К этому моменту бандит и так уже стоял на ногах не очень уверенно. Видимо, из-за стимулирующего зелья, принятого перед поединком, кровь из раны на ладони текла не переставая. За пару минут он потерял ее порядком. Даже на грязной земле загона были отлично видны пятна и лужицы алой жидкости. «Все, хватит, я...» Икант отступил назад, с трудом держась на ногах, одна из которых подламывалась. Не став дослушивать, я рванул вперед и взмахнул палашом, целясь в шею бандиту. Хотел снести ему голову, но в последнее мгновение тот отшатнулся, сохранив свою черепушку на плечах. Впрочем, голову-то бандит сохранил, но не жизнь. Кончик палаша с легкостью рассек мужчине горло до самых позвонков. «Готов!» Со злорадством и облегчением подумал я и тут же развернулся ко второму противнику. Тому было совсем худо. Кровь текла изо рта и раны в груди. И там она пузырилась, сообщая, что пробито легкое. Вот интересно, что же они такое приняли перед поединком? Мое зелье увеличивает все человеческие параметры на несколько часов, включая болевой порог. Получи я дырку в легкое, то остался бы на ногах и некоторое время вел бой с прежней скоростью. Эти же быстро сомлели от потери крови, хлещущей из них, как из крана. Напарник Иканта тоже попытался мне что-то сказать. Наверное, как и первый бандит, хотел закончить поединок. Вот только мне этого не было нужно. Сделав ложный выпад, заставив бандита открыться, я нанес прямой укол ему точно в середину лба. Острая сталь с негромким хрустом пробила кости и вошла в мозг на десяток сантиметров. Бандит очень быстро и как-то нелепо несколько раз моргнул, а затем его взгляд остановился. Он стал оседать, потянув мое оружие вниз. Выдернув палаш из чужой головы, я отступил назад и опять повернулся к Иканту. Вот только там тоже все было покончено. Он лежал на навозной земле и мелко трясся в агонии, булькая кровью, пузырившейся на губах и на ране на шее. «Благородный победил!» — крикнул Кумаран. Гнусь нашла свое место в козьем дерьме. Судя по лицам многих из тех, кто следил за поединком, такой исход им не понравился. Особенно мрачным был трактирщик. Когда я вернулся обратно к девушкам, Маша поинтересовалась у меня. Кажется, тот первый хотел сдаться. Почему ты его убил? Если бы не добил сейчас, то пришлось бы это делать позже. Такая гнида обязательно постаралась бы свести счеты за свои раны и позор в глазах нескольких десятков человек. Либо сам, либо подослал бы убийц. Понятно. Тут к нам подошел Кумаран. Мужчина первым делом поздравил с победой, заявив, что и не сомневался в таком исходе, после чего пригласил нас отметить ее в трактире. Только не в этой клоаке. Я знаю, в 5 минутах ходьбы местечко получше забегаловки Парча. Эх, а ведь нормальным человеком был, но нашел к нему закав подходец, сумел сломить. Аппетита особенного уже не было, как и желание куда-то идти. Но и отказываться от шанса завести новые знакомые и прояснить тему с бандитами было никак нельзя. «Пошли, я угощаю», — кивнул я утвердительно. По пути новый знакомый немного рассказал о ситуации, в которую я вляпался. Первым делом уточнил, от чего к нам прицепились подручные Закова, его личные убийцы, которые решали многие вопросы, где нужно было кого-то запугать, покалечить или убить. Скорее всего, им не понравилось, что мы руки сломали двум карманникам на рынке. Один хотел ножом порезать мне карман, когда не смог в него залезть, за что и пострадал. Второй полез ко мне с ножом уже ради мести. За это ему сломали обе руки, сказал я Кумарану. Других причин для появления этой парочки я не вижу. Вот как, ну да, скорее всего, так оно и есть, согласился он со мной. Воришки очухались и бросились за помощью. Рядом оказался Икант со своим подельником. Они решили проявить инициативу. Вряд ли доложились за кого, полезли на пролом сами. Ну, и получили по заслугам. От за кого нужно ждать чего-то? Мужчина с минуту помолчал, обдумывая ответ, потом неуверенно сказал. Да демоны его знают. За воришек, попавшихся на горячем и получивших за дело, он мстить не станет. Но вот смерть своих ближайших подручных, он не договорил, покачал головой. Поосторожнее будь, на рынок пока не следует тебе соваться, здесь Закаф обязательно ударит, а вот за территорией рыночного района у него руки короткие, это ему придется просить другие шайки помощь, что ударит по авторитету, не думаю, что он на подобное пойдет, спасибо, поблагодарил я его, да чего тут такого, пустое, отмахнулся собеседник, к этому моменту мы добрались до нашей конечной точки, трактир что снаружи, что внутри был неплох. Посетителей здесь оказалось вдвое меньше, чем у Парча, и стало понятно отчего так, когда я узнал местные цены, те оказались процентов на 20 выше. Глава 7, 10 золотых за каждого, поставил условие жрец. Я с Широковым, Иваном и Машей сейчас находился в городском храме, где руководил самый, если так можно сказать, авторитетный религиозный орден. Напротив сидели двое жрецов. С ними нас свела группа Мериды. Да откуда такие деньги? За что? Забухтил наш купец. Господин Зарихар, может, как-то получится подешевле? А, жрец молча покачал головой. Мы заплатим, произнес я. Но за результат, он будет, но не надейтесь на очень хороший. Разум этих людей серьезно помутился из-за воздействия магохаотических потоков. С памятью тоже будут проблемы, ответил тот. Очень похоже, что на них грубо воздействовали ментальными техниками. Или попали в хаотический портал. Такое без последствий не бывает. Ясно. Когда? Сегодня вечером приводите их сюда. Жирдан, жрец кивнул на своего коллегу, молчавшего всю беседу, встретит и покажет. Куда идти? Хорошо. За полчаса до оговоренного срока мы взялись за погрузку безумцев. Их напоили шаманским зельем до полного беспамятства. После перенесли в карету, нанятую в порту. Кучер с подозрением смотрел за этим, но обещание заплатить больше стандартной таксы сменили его гнев на милость. Я с Иваном и двумя бесчувственными телами устроились внутри тесного салона, а на запятках встали Лось и Максимка.